Глава 6. Главное полицейское управление города Пятигорска. Молодой городовой низшего оклада ефрейтор Ерохин потер ушибленную скулу. Синяк на ней разросся с сочным малиновым цветом, и никакие припарки и отвары не помогали его свести. К штатному полицейскому целителю Ерохин пойти не мог, ведь тогда придется объяснять, откуда взялся синяк. Целителя дернет нечистое доложить об этом начальству, и начнется расследование. Тогда-то и выяснится вся правда. Ерохин очень этого не хотел. Ну и на услуги гражданского целителя у него денег не хватало. До зарплаты еще черт знает сколько жить. А он и так большую часть просадил на свою подружку. Из-за нее-то он и получил по морде от старшего унтер-офицера, начальника смены Петрова, в ту злополучную ночь. Конечно, Ерохин винил не себя, а девушку. Ведь это она ему позвонила среди ночи, потому что ей, видите ли, стало одиноко. В дверь управления вошел один из старших коллег. Ефрейтор нажал на пульте дежурного кнопку, открывая входную решетчатую дверь и впуская человека внутрь. От резкого движения скула снова вспыхнула болью, и Ерохин скривился. Да, крепко ему засадил Петров. Хорошо, что кулаком, а не чем-то другим. Подумаешь, Ерохин проигнорировал вызов какой-то старушки, ее ограбили. Разве можно за это бить младшего по званию? Не можно, а нужно. Ефрейтор почти воочию услышал сердитый крик Петрова и поежился, вспомнив, как ночью тот влетел в дежурку, увидел, что Ерохин болтает по телефону со своей дамой и со всего размаху влепил ему кулаком по лицу. Ерохин слетел со стула под стол и перевернул на себя ведро шелухой от семечек, который сам же и грыз всю ночь. Так что теперь Ерохин всем рассказывал, что получил синяк при задержании особо опасного преступника, не от начальника смены. Правда, он не знал, что коллеги ему не верили и каждый раз потешались за его спиной. От очередного приступа жалости к себе дежурного отвлекла дверь. Она открылась, впуская внутрь холодный ноябрьский воздух и тщедушного прилизанного дворянина лет 40 в очках и дорогом твидовом костюме с пижонским портфельчиком. «Небось, из змеиной кожи», — злобно подумал Ерохин. А следом за ним вошел, нет, вошла просто гора мышц. Этому существу с острыми ушами и клыками, торчащими из-под нижней губы, пришлось пригнуться, чтобы пройти. Ерохин, глядя на эту махину, судорожно сглотнул. Ничего, ничего. Его защищает стекло с решеткой, в небольшое окошко этот бугай ни за что не пролезет, даже головой. Он в безопасности. Ерохин не совсем отдавал себе отчет, почему он вдруг задумался о своей безопасности. На этот раз он исполнит свой долг, как полагается. Даже несмотря на страх. И начальство заметит его и повысит. Может, даже даст первое дело. «Позовите вашего начальника, юноша», — отрывисто приказал прилизанный очкарик. «Вам назначено?» — спросил Ерохин, преисполнившись чувства собственной важности. «Дорогой мой, если бы мне было назначено, тебя бы тут уже не сидело. Но так и быть, сперва предоставлю тебе выбор. Открывай дверь или зови начальника». Ефрейтор сложил руки на груди и самодовольно улыбнулся. «Если не назначено, то пущать вас не положено, господин хороший». «Хорошим я был секунду назад», — скривился аристократ. Гора мышц позади него молчала и вообще не выказывала никаких признаков, что прислушивается к разговору. «Открывай», — говорю. «У меня нет времени с каждым тут расшаркиваться. Мало того, что вы удерживаете моего подзащитного незаконно, так еще и препятствуете моей работе. Я ваше управление в суде с говном смешаю, ясно тебе? Пойдешь у меня перекрестки регулировать». «Сказано, не пущу». «Что за шум?» Из-за угла коридора показался старший унтер-офицер Петров, начальник Ерохина. Но едва увидев бугая, с бледной кожей и клыками побледнел и украдкой перекрестился. Осипшим голосом сказал: «Пусти их, Ерохин». Ефрейтор помотал головой. Что-то подсказывало ему, что пускать ни в коем случае нельзя. «Вы что, господин унтер-офицер, вы на них посмотрите. Давайте вызовем спецгруппу». «Меня зовут граф Акрапович Михаил Александрович», — вновь заговорил очкастый, обращаясь к Петрову через решетчатую дверь. «Я адвокат герцога Билибина». Не пуская нас к нему, вы нарушаете его базовое конституционное право на защиту. Я непременно укажу на это в ходе препирательств. И вашей фамилии не забуду, Ерохин и... Петров, выдавил начальник Ерохина. Ефрейтор замотал головой. Это же явно какие-то преступники. Один этот огр-полукровка может тут все разнести. Что если адвокат взял с собой этого громилу не просто так? Если он хочет силой освободить герцога, а крайним потом сделают его, Ерохина, за то, что пустил. Нет, он ни за что не пустит их в управление. Разум Ерохина начал отчаянно коротить, отчего парень стал заикаться. «Не пущу». «Так, понятно. Адекватность в этом городе на вес золота». Поправил очки граф Акрапович, обернулся и кивнул горе, что возвышалось позади него темной громадиной в небольшом вестибюле управления. «Господин Петров, кажется, у вас шнурок развязался». «Но у меня нет шнурков», — испуганно ответил начальник смены, но все же опустил взгляд на сапоги. Этого мгновения хватило, чтобы полуогр совершил одно короткое молниеносное движение. Огромная рука просунулась в окошко, схватила Ерохина и дернула на себя. Ефрейтор с сочным хрустом влепился носом в кнопку на пульте. «А-а-а!» — завопил он от боли. Петров удивленно поднял глаза. Полуогр стоял так же, как и стоял, а граф Акрапович поправил галстук и толкнул решетчатую дверь. «Итак, господин Петров, раз уж ваш коллега любезно пустил нас, пусть и весьма странным образом, то будьте добры, проведите нас к герцогу Билибину и не забудьте предоставить отдельную комнату. Наш разговор строго конфиденциален». «А он...» «А это мой телохранитель, барон Дубов. Он пойдет со мной. Мало ли герцогу не понравится то, что я скажу. Я не хочу, чтобы человек, который обладает сильным даром, вдруг воспылал желанием убить меня». Уже знакомый Петрову полуогр прошел через дверь и оказался рядом с графом. Тот довольно улыбался. Начальник смены проводил посетителей и перепоручил дежурному по камерам. «Пусть там сами дальше разбираются». К тому же к Билибину уже пришел один посетитель. Кто-то из прокурорских. Проводив, Петров первым делом доложил обо всем начальнику управления Сергею Никитичу, а затем вернулся в дежурку. Там сидел Ерохин и зажимал окровавленный нос. «Господин Петров», — бубнил он, — «нельзя было их пускать, они же...» «Заткнись, бога ради, заткнись!» — взорвался унтер-офицер. «Мне всего месяц до пенсии. Если ты еще хоть раз подставишь меня, я тебя на заднем дворе прикопаю». Камеры полицейского управления. Николай. Молодой, поджарый, молчаливый полицейский с загорелым лицом повел нас на второй этаж, а не в подвал к камерам, как я предполагал. Через пару поворотов пустынного коридора мы оказались у неприметной двери. Она почти сливалась с зеленоватым цветом стен. Из-за тусклого освещения казалось, что мы на каком-то глухом болоте находимся. Полицейский постучал и открыл дверь. За ней была небольшая комната с одной единственной лампочкой на потолке, голыми стенами и темным зеркалом на одной из них. В центре стоял стол. С одной стороны сидел прикованный наручниками герцог Билибин. Лицо его осунулось, глаза покраснели от бессонницы. Напротив него вольготно расположился прилизанный блондин в белом костюме. Он указывал ручкой в уголок небольшого листка, исписанного мелким почерком. «Просто подпишите признание, господин Билибин», — елейным голосом уговаривал холеный блондинчик. «Уверяю вас, в суде ваше сотрудничество зачтется». «Так, это что такое?» — мгновенно взорвался граф Акрапович. «Вы кто? И к чему вы склоняете моего клиента?» Мы зашли, адвокат выхватил листок, пробежал его глазами и сунул мне. В нем герцог признавался в куче убийств девушек, которых не совершал, не хватало только его подписи. Я разорвал бумагу на мелкие клочки, чем вызвал гневный взгляд водянистых глаз блондинчика. «Ничего, я напишу новую бумагу, не проблема», — мягко улыбнулся он. «Барон Крысохвостов, коллежский асессор прокурорской канцелярии империи. Я лишь хотел решить дело миром с господином Билибиным». «Засадив его за решетку?» — вцепился Акрапович. «Да, мужик каждого рубля стоит, сколько бы ему ни платили». «Хороший мир, ничего не скажешь. Я граф Акрапович, адвокат герцога Билибина. «Я требую от вас объяснений. На каком основании вы задержали господина Билибина, который является личным ревизором его императорского величества?» Крысохвостов встал и отошел на противоположную сторону стола, где лежал его кожаный портфель. Как две капли воды, похожие на портфель Акраповича, только цветом другой. Он наклонился и достал листок дорогой гербовой бумаги с печатями и подписями. Подтолкнул к адвокату, прижав пальцем к столу. Боялся, что опять порвем, видимо. «Герцог Билибин задержан санкцией генерального прокурора. Можете ознакомиться». Адвокат склонился над листком и через несколько секунд выплюнул. «Не вижу подписи самого прокурора». «Она и не требуется. Достаточно подписи одного из его заместителей». «Что ж, значит, у этого заместителя его прихлебателей шизофрения в терминальной стадии. Чтобы подписать такую бумагу, нужны веские основания. Они у вас имеются?» Адвокат вперил взгляд из-под лобья в блондинчика. «Конечно, имеются», — улыбался тот. «У нас есть улики, и они указывают на вашего клиента». «Да? Как указывают? Пальцем?» Акрапович откровенно развлекался. По нему было видно, что он чувствует себя как рыба в воде. «Покажите мне заключение судмедэксперта, патологоанатома, показания свидетелей, отчеты следователей. Или что у вас там есть на моего подопечного?» Граф перечислил те документы, которые просмотрел в машине, пока мы ехали сюда. У Крысохвостова задергала щека. «В данный момент у вас их нет, это я уже понял. Тогда на каком основании вы держите здесь господина Билибина? Захотелось?» «Произошла досадная случайность. Небольшой потоп в хранилище», — цедил блондинчик. От злости он покраснел. «Восстановить все эти бумаги — всего лишь вопрос времени». «Тонкости вашего делопроизводства меня слабо волнуют», — выпрямился граф. «По закону вы не имеете права задерживать моего подопечного дольше, чем на трое суток. И они истекают...» Адвокат вытащил из жилетки золотые часы на цепочке, щелкнул крышкой. «Во сколько вас задержали, ваша светлость?» «Около 3 часов дня», — ответил я за него. «А это еще кто?» — взъярился Крысохвостов, только заметив меня. «За часть стены принял, что ли?» «Вы кого сюда привели? Это нарушение всех процедур». Акрапович поднял на барона уничтожающий взгляд. «Это мой личный телохранитель. Совершенно случайно он оказался свидетелем незаконного задержания герцога Билибина и, естественно, будет свидетелем по делу, когда я возьму за вас дармоедов всерьез». «Да как вы смеете, не волнуйтесь. Он подписал необходимые бумаги и теперь так же связан адвокатской тайной, как и я». Граф снова взглянул на часы. Я откровенно наслаждался его работой. Профессионал. Он сейчас этому крючкотвору горло перегрызет. Фигурально выражаясь, конечно. Или нет? Оскал у него, будь здоров. «И здесь он в целях моей личной безопасности», — бормотал адвокат, подняв вверх указательный палец. «А срок задержания до выяснения истекает сейчас». Он захлопнул крышку часов и убрал их в карман. «Итак, вы готовы предъявить обвинение моему клиенту?» «Он здесь как свидетель», — прошипел Крысохвостов, побледнев от едва сдерживаемого гнева. Акрапович и блондин замерли друг напротив друга, как черное и белое, как китайский инь-янь. Или чья там эта философия? Одно меня удивляло в их противостоянии за душу герцога. Сам герцог. Он сидел, уставившись на свои руки, скованные блестящими браслетами, и не шевелился. «Как свидетель», — хищно улыбнулся Акрапович. «Поэтому вы подсунули ему чистосердечное признание?» «Вы меня за идиота держите? Привыкли в своей провинции косить под дурачков? В прокурорской канцелярии все такие же профессионалы своего дела? Или вы один такой барон Крысохвостов?» Губы блондинчика превратились в тонкую полоску, кулаки сжались, и между пальцев пробились струи света. Я вышел вперед и заслонил собой адвоката. Вдруг этот дурик задумает устроить здесь незаконную дуэль? В коридоре хлопнула дверь, послышались несколько торопливых шагов, затем в допросную влетел рыжий до кончиков волос и красный от смеси злости и стыда Сергей Никитич. «Хватит», — рявкнул он. «Дубов, это ты его привел?» «Меня не нужно приводить, я сам прихожу», — откликнулся Акрапович, поправив очки. «Я так полагаю, явился виновник всего торжества? Человек, незаконно задержавший моего клиента, герцога Билибина. Начальник полиции Приходько Сергей Никитич, верно?» Кусая себя за усы, дядька кивнул. А я понял, что впервые услышал его фамилию. «Итак, вернемся к нашим баранам. Либо вы, — он показал ладонью на Крысохвостого, совладавшего с собой, — предъявляете обвинение моему подопечному и подкрепляете это необходимыми документами, либо вы, — он повернулся к Никитичу, — отпускаете герцога Билибина и приносите извинения за незаконное задержание». В комнате повисла тишина. Я стоял и смотрел прямо в глаза блондину. Бледные, водянистые и злые. Следил за каждым движением на случай, если он вдруг задумает чудить. От былой его уверенности не осталось и следа. Акрапович в пух и прах разбил весь его тыл в виде бумаги из прокурорской канцелярии. Я не особо знал законы, но без доказательств она, похоже, мало что значила. Либо просто позволяла задержать герцога на некоторый срок в расчете, что за это время будет предъявлено обвинение. «Будто мы сами хотели его задерживать», — буркнул Никитич. «Ах да, мой человек уже едет к самому императору, чтобы доложить о творящемся здесь беспределе», — сказал Акрапович и, улыбнувшись, обвел всех взглядом. «Ох и полетят ваши головы, мои хорошие». «Предположим, мы позволим герцогу уйти», — вновь заговорил Крысохвостов. «Но восстановление утерянного дела...» «Так и знал, что вы его потеряли», — закатил глаза Акрапович. «Сказки про потопы вам надо в другом месте рассказывать. Очень хорошо получается». Блондин, сложив пальцы перевернутым домиком внизу живота, упрямо продолжал. «Восстановление утерянного дела займет от силы пару дней. Мы снова придем за герцогом. Уже с обвинением, от которого он не отвертится. Но в этот раз никто не предложит господину Билибину подписать чистосердечное признание. Это значит, что никакого пожизненного заключения не будет. Только смертная казнь». Тут уже я не выдержал и сжал кулаки. Слегка оскалил зубы, чтобы клыки приняли устрашающий вид. Мне этот фарс уже порядком надоел, и самодовольная рожа блондинчика тоже. Моего плеча коснулась рука адвоката. «А вот это, мой хороший, называется превышением полномочий. Род Билибиных ваши угрозы без внимания не оставит. Ждите иски к прокурорской канцелярии и к полицейскому управлению. Камня на камне от вас не оставлю. Вставайте, ваша светлость, мы уходим». «Нет». Глухо произнес первое слово Билибин и поднял взгляд на меня. Я принял решение. Я остаюсь. «Так». Акрапович судорожно поправил очки и облизнул сухие губы. «Мне нужно срочно поговорить с моим клиентом. И не в допросной, где толпа зевак прячется за зеркалом». Снаружи снова хлопнула дверь, а потом послышался топот множества ног. Он быстро удалялся. А я смотрел в холодные стальные глаза герцога, внутренне вопрошая: «Что ж ты делаешь, гад?»